рассчитывая, что русский род не найдет ни суда, ни расправы? О, нет. Он от меня не скроется нигде. Я посчитаю с ним. Я затравлю его псами. Так. Так, дитя мое. В тебе моя кровь. И твое слово уже мне прибавило силы. У больной появился действительно на щеках слабый румянец. А знаешь что? Ведь этот изверг, этот кат здесь, недалеко. Не может быть. Да. Он вскоре после своего пекельного вчинка переехал в Ружин. 5 миль отсюда, не больше. И приблагополучно там пребывает. Эта мысль, что враг так близко, что он смеется над родом Мазеп, не дает мне покоя. Жжет огнем меня всю. А проклятая болезнь приковывает меня к постели и не пускает посчитаться с обидчиком моего сына, моей фамилии. Ох, эта мысль истерзала меня. Мазепа вскочил, как раненый лев. «Так враг мой здесь?» — прошепел он, побагровев и сжав кулаки. «Ну, посмотрим, как-то теперь отвертишься ты, дьявол, от поквитования!» «Только ты еще не вздумай с ним в гонор играть!» — заметила строго пани Мазепина. «С разбойником нужно поступать по-разбойничьи. Устрой наезд и баста!» «Они думают, что только польской шляхте дозволительны наезды, а русская шляхта бесправна. Нет, годи. И мы потрошить вас, короля, станем. С тобой приехало хоть сколько-нибудь казаков?» «С полсотни. Досконало. Вицент и у меня наберет столько же. Хотя народ и отвык немного от сабли. Да с твоими молодцами пойдет рука об руку. А с сотней ты камня на камне не оставишь, и его пса вытащишь. Да и потешимся уж мы над врагом». «Вы правы, мама. Каждое слово ваше истина. Да, наезд. Наезд и расправа». Возбуждался больше и больше Мазепа, потирая руки и шагая из угла в угол по спальне. «О, фортуна ко мне благосклонна, и мы воспользуемся ее лаской. Завтра же нужно напасть врасплох. Он считает, конечно, тебя мертвым, а меня ничтожной безопасной вдовой. И никаких мер, вероятно, не принял. А ты налети молнией и разразись над ним громом». «Завтра?» — остановился несколько пораженный Мазепа. «Да, завтра. Раньше нельзя будет собрать команды и коней. Но Вицент и Лобода мне все это за ночь уладят». «Ну что ж, хоть и завтра». «Да, сегодня и твои отдохнут, подживятся, я уже распорядилась, а утром рано с Божьей помощью. Ну вот, я теперь и покойна. И силы прибавилось. Даже присяду. Поправь только мне подушки». Мазепа бросился к кровати и, усадив больную, подложил ей под спину несколько подушек. «Хорошо. Спасибо», — кивнула любовно головой вельможная пани.